Я не уповаю на Бога. Я сам вырву мою сестру Акико из рук сластолюбивого дьявола. Я пишу свою исповедь, а перед глазами неумолимо всплывает картина этого празднества, будь оно проклято. Вновь я вижу прозрачный туман над водой, тысячи красных фонариков и бесконечные караваны разукрашенных прогулочных лодок. Разве могу я забыть вспыхивавшие и гаснувшие огни фейерверка, зажигавшие всполохами полнеба, забыть эту пьяную жирную свинью Мицумура, громким голосом распевавшего скабрёзные песенки, от которых хотелось заткнуть уши и бежать, куда глаза глядят, этого низкого развратника Мицумура, который, развалясь на циновках, обнимал одной рукой старую, видавшую виды гейшу, а другой — молоденькую девочку, едва распустившийся бутон. Боже мой, я помню даже три герба с изображением переплетающихся ростков мёга на его тонком черном хаоре. Мёга, цингибермиога, имбирь. Именно тогда, в тот вечер, когда мы любовались фейерверком из ресторана Манбати, я почувствовал, что должен его убить. Я знаю, меня побудило убить Мицумура не просто ревность. Нет, моими мыслями, моей рукой руководило негодование, ибо я хотел покарать разврат, восстановить справедливость. С той поры я стал тайно наблюдать за Мицумура. Мне надо было убедиться, действительно ли он такой сластолюб и развратник, каким мне показался в тот вечер. К счастью, мне помогли в этом знакомые репортеры. Они мне сообщили о таких страшных случаях, свидетельствовавших о преступной развращенности Мицумура, что трудно было даже в них поверить. Именно в эти дни мой друг и старший товарищ Нарусима Рёхоку рассказал мне о том, как Мицумура соблазнил в киотовском публичном доме Гион несовершеннолетнюю гейшу, из-за чего она в конце концов умерла. Нарусима Рёхоку, 1837-1884, известный общественный деятель первых десятилетий Мэйдзи. И это чудовище еще смело обращаться как с прислугой со своей женой, олицетворением кротости и преданности. Чума, неспосланная на человечество, вот подходящее для него имя. Я понял, что его существование разрушает мораль, угрожает нашим нравственным принципам, а его уничтожение окажет помощь старцам и принесет успокоение юным. Тогда-то возникшая во мне решимость убить Мицумура стала постепенно воплощаться в конкретный план убийства. Тем не менее, я все еще колебался, приводить ли мне этот план в исполнение. К счастью или к несчастью, в эти тяжкие дни судьба свела меня с моим юным другом Виконтом Хондо. Однажды вечером в чайном домике Касивая, что в квартале Хокудзё, я из уст Хондо услышал печальную историю его любви. Я впервые узнал, что Виконт Хондо и Акико были уже обручены, когда вмешался Мицумура и с помощью денег добился расторжения помолвки. Этот рассказ возмутил меня еще больше. Я и теперь дрожу от негодования, когда вспоминаю все подлости Мицумура, о которых рассказал мне Виконт Хондо в тот вечер в комнате ресторана с опущенными цветными камышовыми шторами при тусклом свете единственного светильника. И в то же время помню, как сейчас, что меня охватила неописуемая печаль, когда, возвращаясь на рикше домой, я вдруг вспомнил о том, что Хондо и Акико были обручены. Прошу вас позволить мне вновь обратиться к своему дневнику. После встречи нынешним вечером с Виконтом Хондо я принял окончательное решение в ближайшие же дни убить Мицумура. Из рассказа Виконта я понял, что он и Акико не только были обручены, но, по-видимому, действительно любят друг друга. Так вот почему Виконт не желает менять свою холостяцкую жизнь. Итак, если я убью Мицумура, Виконту и Акико не составит особого труда соединиться. Похоже, само небо помогает мне в осуществлении моих планов. Ведь Акико на протяжении своей супружеской жизни с Мицумура не родила ему ребенка. Не могу сдержать улыбку при мысли о том, что, убив это чудовище Мицумура, помогу моим дорогим Виконту и Акико начать счастливую жизнь. Так я